говори. Все быстро меняется, так смело изнутри. По губам адреналин. Отпускай меня, я прошу, не отпускай, не отпускай. Просто наша любовь самой высшей пробы я. Заполняй пустоту, эти минуты жарче огня. Не говори ничего, не надо. Я так хочу касаться взглядом. И не могу без тебя, знай, ты для моя вселенная.